Глава 17. Встреча. Дядька заявился в 6:15 и долго топтался в крошечной прихожей, обнимая Андрея и рассказывая ту чепуху, которую обычно несут гости в прихожей. Как трудно было найти ту самую песчаную улицу. Но в конце концов состоялась победа разума над Сапсариллой, восклицал дядька. Это была цитата из О. Генри, но дядька приписывал ее Ильфу и Петрову, чье острословие донашивал как любимый старый халат. 30 лет назад цитировать Ильфа и Петрова было рискованно. Все знали их романы наизусть, и ты мог прослыть пошляком. Но теперь тексты уже мало кто помнил, так что дядька с удовольствием вернулся к стилю общения молодости. Всего-то 30 лет надо было потерпеть. Кстати сказать, всего-то 30 лет надо было потерпеть — универсальный рецепт успеха на Руси, заметила Нина Родинка. «Ну, здравствуйте, женщины!» — широко улыбнулся Валера Времен, неопределенно простирая руки вдаль. Беленькая девочка в белом джемпере привстала с кресла и прилежно кивнула. Вошедший показался ей огромным и пожилым. Бородатый. Карантина же, ослепительно расшитая звездами, насмешливо-щегольски чмокнула кончики сложенных пальцев и метнула в сторону дядьки воображаемый поцелуй. Дядька в дверях несколько сомлел от страха, поэтому Андрею пришлось довести его до места, слегка подталкивая. «Да что ты, дяденька, не робей, все свои», — утверждал Андрей, который и сам решительно не знал, как себя вести. «Вот, за встречу выпьем». Он умел открывать шампанское быстро и без взрывов. Для этого надо было его стаймя прокрутить на столе 3 раза вокруг оси. Родственники молча наблюдали за ним. Потом глухо чокнулись, ведь бокалы, налитые шампанским, никогда не звенят, что бы там ни воображала по этому поводу фабрика грез. «За встречу!» — провозгласил Валера Времен и выпил бокал единым духом. «Что, Катя, смотришь? Постарел?» «Так тебе лет сколько?» «Дело к пенсии идет», — ответила Карантина, чуть только отхлебнув из своего бокала. «Хотя у вас вроде и пенсии нет». «Почему нет?» «Будет. Я в Москонцерте числюсь. Ты тоже, смотрю, заматерела. Вроде покрупнее стала, волос поменьше. Была просто грива, помню». Карантина фыркнула и указала на дочь. «Познакомься, это Вероника». Дядька взял маленькую руку дочери, посмотрел в удивленные голубые глаза, повеселел. «Будем знакомы, Вероника». «Ты папа?» — прошептала Ника, пытаясь унять дрожащие губы. «Как тебе сказать?» — растерялся дядька. «Есть такое подозрение». «Чего-чего?» — вмешалась Карантина. «Какое подозрение? Ты давай не заговаривайся. Вот, смотри, глаза пошире раскрой и смотри. Это твоя дочь». «Та самая дочь, которую ты бросил 16 лет назад. Ну как, нравится?» «Кать, ты давай полегче. Не надо таких выражений». «Давайте выпьем за наше здоровье», — вылез Андрей, чувствовавший себя кретином-затейником. «Я как раз выражение подбираю. Сижу и выбираю выражение. Ты что, хочешь сказать, что ты нас не бросил? Что 16 лет с нами вместе жил?» Гулял со своей дочкой, книжки ей читал, в садик, школу водил. На дверном косяке ее рост отмечал, песни пел для нее. Можно подумать, ты ей книжки читала. Ты меня лучше не трогай, Времен. Я на дочь горбатилась, мне некогда было ей книжки читать. Во-во, горбатилась, ага. Какое слово подобрала точное, — ответил рассерженный дядька. Чего она перед дочкой его позорит? Андрей, добровольно взявшийся соблюдать протокол, пробовал было отвести энергию ссоры. «Давайте спишем наши неудовольствия насчет общей сложности жизни. Что делать, но нет у нас семейных идиллий. Бывает, но редко. Уж получилось, как получилось. Так, может, коньячку?» Дядька кивнул. «Только у нас что-то получается все одно и то же, не унималась Карантина. Бабы вывозят жизнь на своем горбу, рожают, растят, а красавцы наши песенки поют». Чего-то у тебя тема горба сегодня. Ты, наверное, другое слово, другого рода хочешь сказать, но стесняешься. Потому что мы тут взрослые люди и знаем, на чем именно бабы вывозят жизнь. Мы не все взрослые, дядя Валера. Не забывай про Нику, напомнил Андрей. Я против Ники ничего не имею. Я полностью за Нику. Не волнуйся, девочка, дядя с бородой тебя не обидит. Но так вообще интересно, какие претензии ко мне? Что я на тебе не женился? Я был женат. О да, это так много значит для вас, парировала Карантина. Вы же верность, кажется, до гроба храните, да? Или за гробом тоже? Да-да, мы все сволочи и подлецы. Окей, согласен и подписываюсь. А вот хочешь, я скажу. При Андрее, при твоей дочери. Почему я на тебе не женился? Почему откупился от тебя? Почему сбежал? Хочешь, да? Подожди, дядь, подожди, опешил Андрей. Этого нельзя, не надо. Как хотите, я девочку увожу. Ника, мы пойдем погуляем, пока взрослые ссорятся. Я не могу, папа, отвечала девочка со слезами в голосе. Ребята, вы девочку пощадите, хорошо? Воззвал Андрей. Держитесь в рамках, ладно? А никто ни из каких рамок не выходил, заявила Карантина. Ты вообще не очень выступай. Мы свою жизнь обсуждаем. Вот будут у тебя свои дети и своя жизнь, тогда мы посмотрим на тебя. В какие ты рамки залезешь? Вот, полюбуйся на своего дядю. Какой он сидит. Ботинки, небось, долларов 300 и пиджак туда же. 60 скоро, а он на 40 выглядит. А почему он такой гладкий да моложавый? Потому что с детства его женщины оглаживают. И ему 70 будет. Он уж гнить начнет, а все равно около него станут дуры бабы вертеться. «Ну и что?» — спросил дядька. «Если женщины меня любят, что тут такого? Я их не заставлял. А тебе что, завидно?» «Несправедливо это», — страстно убежденно ответила Карантина. «Несправедливо». Дядька искренне рассмеялся. «Слушай, Катя, давай спокойно обсудим. Если тебе средства нужны, я помогу. Я вижу, прекрасная девочка выросла. И понимаю, что и проблемы с ней тоже выросли. Но в общем порядке жизни я, ну, никак не виноват, и выправить ничего не могу, значит, я выгляжу на 40. Хм. Естественно, средства нужны. А какие у тебя доходы? Ты на что живешь? Ну, сказал дядька, песни пою, но это так, на закуску. Квартиру тещи на Беговой сдаем, то есть это наша квартира, тещи уже нет, то есть совсем нет, я имею в виду, в этом мире. «У тебя квартира на Беговой?» «Трешка». «А, вот как», — нарочито спокойно сказала Карантина. «Что ж, нам подходит». «Что подходит?» «Квартира на Беговой. Отдашь дочери и претензий никаких». «Кать, ты что?» «Я ничего, обсуждаю проблемы». «Андрей», — растерянно обратился дядька к племяннику, — «это что такое? Есть предел наглости или его нет?» «Дядя Валера, ты не взрывайся. Отложи этот разговор». «Не надо сейчас. Смотри, как девочка съежилась. Ника, иди в кухню, не слушай». «Почему не слушай? Пусть слушает. Она тут главная, и пусть слушает», — отчеканила Карантина. Нина Родинка размышляет. «Итак, сколько зерен составляют кучу? Сколько частных случаев должно накопиться для превращения в общий закон?» Три подруги шли по перрону метро. Одна упала под поезд. Две прихладнокровно посмотрели на это и отправились дальше по своим делам. «Какой ужас!» — воскликнули вечером. «Миллионов 30!» И на завтра забыли об этом. Частный случай — утоп в море общего закона, по которому люди, как правило, не поступают, подобно нашим двум подругам. Пьяный водитель на повышенной скорости въехал в остановку и одним махом уложил насмерть 5 человек. «Какой ужас!» — воскликнули вечером 40 миллионов и на завтра забыли об этом. На дорогах достаточно трезвых водителей, и пассажиры на остановках пока что в массе своей остаются в живых. Мамаша приемного ребенка в воспитательных целях забила его до смерти, закопала в болоте и объявила, что дитя пропало. «Какой ужас!» — привычно воскликнули. «Миллионов 50! И забыли об этом! Все ж таки не на завтра, а дня через 3!» Изрядное количество приличных мамаш окутывает светлым облаком общего закона дикий частный случай. Возглас «какой ужас!» будет изъят из обращения тогда, когда трагедия станет правилом жизни и в частный случай превратятся взаимопомощь, соблюдение нормы, забота о близких, разумное поведение, самоконтроль. А пока мы орем «какой ужас!», жить можно. «Да это Ининой мамы квартира вообще», — рассвирепел дядька. «С какой стати я тебе отдам? Я думал дать там на учебу, на одежду или за границу съездить. 1005 уе могу найти. Ты соображаешь, сколько стоит теперь трешка на беговой? Тебе за что отваливать такие куски? За то, что ты меня пьяного подкараулила? Андрей, прости, не тереби меня. Я этого так оставить не могу». «Вы хоть убейте друг друга, но без девочки», — заявил Андрей и силком вытащил Нику на кухню, где, по счастью, стоял недорогой музыкальный центр, и под рукой оказался первый альбом Эгли. Так что битва титанов происходила еще и под распевы «Лесной», пока Андрей поил оцепеневшую девочку чаем и рисовал ей кошек прямо на столе карандашом. «Подкараулила? Что значит подкараулила? Ты со мной спал 4 раза. Все 4 спьяну и ни разу не кончал. А вот это, извините, разок пришлось кончить. Я за этот разок уже заплатил. Я тогда вообще все выскреб, что было, чтоб только тебя, шлюху, не видеть». «Гитару дурак принес», — промелькнуло в уме Валеры временно. Песни думал петь. «А ты за что меня оскорбляешь? За то, что я влюбилась в тебя? Если влюбилась, то шлюха. Вы таких любите, каким насрать на вас 7 куч подряд, да? А если полюбила, то значит идиотка», — закричала Карантина, вскочив с дивана и перестав принимать соблазнительные позы. «Я не потому сказал, что ты влюбилась, а потому, что все прекрасно знали, чем ты занимаешься. Тебя в нашу компанию Куркевич притащил с панели». «Он врал, он мне мстил». «Чего ему было врать? Да и без того было понятно за 10 км, что ты с помойки. Ты посмотри на себя в зеркало, графиня Монсоро. На тебе клейма ставить некуда, розовая «П» в звездах». Растоптал дядька ее парижский костюмчик и погиб, сам того не зная. Карантина помолчала. Потом налила коньяку себе и Времину. «Давай, Валера, выпьем». «Ну давай», — обрадовался дядька. «Ладно, не злись, я лишнего тут хватил. Нормально обсудим, как, чего. Я ж говорю, в разумных пределах помочь могу. Но по доброй воле. Не тяни жилы из меня, и я тебе пригожусь, ей-богу. Будь здорова». «И ты будь здоров, Валера Времин. Я сюда ехала и все про тебя думала, вспоминала прошлое. Ты вот на мне печать поставил, обозвал. А ты знаешь мою жизнь? Ты в деревне Ящеры был, когда я оттуда сбежала. Маму мою видел. Ты знаешь, что я бита была все детство золотое, что я голодала. Да, были у меня мужчины, так что? У тебя женщины, у меня мужчины, только почему-то вы за то же самое называетесь молодцы, а мы Б. Деньги брала? Да, почему нет? Такая моя работа — быть женщиной. Ничего-ничего, я дождусь. Я вас самих всех на панели увижу. Ты меня сейчас оскорбил так, Валера, что прощения не будет. Я тебе объявляю войну. Я тебя уничтожу. Я истреблю тебя, как таракана. Ты ко мне приползешь и будешь умолять забрать эту твою сраную квартиру на беговой, а я не возьму. Я больше ничего от тебя не возьму». «Ты что, Катя, с катушек съехала? Ты меня убивать собралась? Нужно мне тебя убивать. Еще за такую дрянь в тюрьме сидеть. Я тебя опозорю. На всю Россию опозорю, на весь белый свет». «С тобой мы кружим вальс, моя пушинка», — совершенно не кстати пронеслось в голове у дядьки Валерки. «Андрюша», — закричала Карантина, — «иди сюда, мы разговор закончили. Дядя Валера уходит от нас». Времен схватил гитару и стал, горестно мыча, ее трясти. «Вот, хотел по-человечески, дурак. Андрей, ты подтверди, что я хотел по-человечески. «Да что вы как с цепи сорвались!» — рассердился Андрей. «Вы на девочку посмотрите! Вы ее до больницы доведете!» «Эх!» — завопил Валера и побежал на кухню, где крепко расцеловал Нику и сунул ей в карманчик брюк свою визитку. «Звони, доча!» «Звони!» — шепнул он ей на ушко и ринулся в прихожую, потому что карантина уже неслась к ним. «Что он там говорит? Руки прочь от дочери! Теперь только по суду! По суду увидишь! Пошла ты нахер, подлая ты грязная тварь! Чтоб мне тебя не видеть ни на этом, ни на том свете!» «По делу», — ответил взмыленный дядька и вырвался из квартиры. И тут Ника схватилась за голову руками, сморщилась и тоненько завыла. «Господи, ребята», — сказал потрясенный Андрей, — «что вы делаете?»